и Настеньке почудилось, что кто-то спрятался от них и затаился в темном углу. Напугаться она не успела, ее позвала Галина Михайловна. У танкиста придется дежурить. Настенька зажгла новую плошку, приладила ее у постели танкиста, сама села напротив, на краешек самодельного топчана. Танкист покосился на нее и снова сомкнул веки. Она успела заметить, как у него лихорадочно блестят глаза и как трепещут крылья носа. Точно он бежит, торопится, и ему не хватает дыхания. «Хоть бы дотянул», — подумала она, и, сцепив руки на животе, затаилась, чтобы не помешать больному. Оказалось, сидеть вот так, без движения и вроде бы без дела, самое трудное. Ее тотчас начало клонить ко сну. Она пробовала кусать губы, не помогало. Тогда Настенька достала из кармана английскую булавку, оставшуюся от перевязочного пакета, раскрыла ее и стала покалывать плечо. Первый раз было больно, она чуть не вскрикнула. Потом привыкла, приноровилась к силе укола. В палатке было тихо, никто не кричал, не стонал, ничего не просил. По-прежнему с присвистыванием дышал раненый с пневмотораксом. С остервенением терзал салфетку Хабибуло, но вдруг он перестал скрипеть зубами и прошептал: «Старый усы, пиши адрес». «Чего писать-то?» — отозвался Яков Федорович. «Сам напишешь». «Нет, ты пиши, пожалуйста». «Ай да буди, буди, наше дело терпеть». Тут до всех донесло странное потрескивание. Оно приближалось, слышалось отчетливее и сильнее. «Что это?» — не удержалась Настенька. «Чернобай, посмотрите», — спокойно сказала Галина Михайловна. Нехай взял автомат и вышел из палатки. «Мотоцикл!» — неожиданно произнес танкист. Настенька внутренне вздрогнула от его еле слышного голоса. «Да-да, конечно!» — поспешила успокоить она и вся подобралась, взяла себя в руки. «Они ж совсем беспомощные, и я, все мы должны защищать их», — думала она, все более чувствуя ответственность за раненых. «Господи!» — взмолилась Настенька, хотя не верила в Бога и ни разу в жизни не произносила этого слова. «Ну, сделай так, чтобы все обошлось благополучно. Ну, взвали на меня все удары, все осколки и пули. Зачем ты их? Зачем? Мишу, Диму, Толика, вот этого танкиста». «Сестричка», — произнес танкист, — «это наш мотоциклист приехал. Слышу русскую речь». «Да, да, это к нам», — ответила она уверенно. И чем больше говорила, тем тверже становился ее голос. «Скоро сюда подъедет госпиталь, вас будут лечить, а потом отправят в тыл, и вы поправитесь. Еще повоюете, до самой победы». Танкист открыл глаза, покосился на нее. «Не придется». «Да что вы!» — настаивала Настенька. «Вас как зовут?» «Николай». «Коля». «А отчество?» «Просто Коля». Он, верно, еще не привык к отчеству, и это ее удивило. Он казался немолодым, пожившим, гораздо старше ее. «А вы какого года?» — спросила Настенька. 24-го. «Господи!» — изумилась она. «Так он же моего года!» Послышался знакомый голос. Появился комбат. Он быстренько обошел всех раненых, о чем-то переговорил с Галиной Михайловной и поспешно уехал. Тарахтение мотоцикла долго держалось в ночи, словно это был не звук машины, а тихое погромыхивание тучки, повисшей над лесом. И снова они остались одни. И опять в палатке водворилась тишина, то есть не совсем тишина. Слышалось неровное дыхание, покашливание, бормотание. Но это были звуки...